потом тихое, нерешительное. «Да». «Это твой дядя Алик. Он звонит из Англии. Поздоровайся, детка». Алик ждал. Наконец невнятное «здравствуйте» пересекло разделявший их 6000 миль. «У нас ночь», — сказал он девочке. «Я тут слышал, как в саду ухает сова. Может, ты тоже услышишь ее, когда приедешь на бабушкин день рождения?» «Она ждет, не дождется», — сказала Кирсти. «А теперь, малыш, положи трубку и дай мне поговорить с дядей Аликом. Давай, Элла, клади». Послышался тихий щелчок. Она постоянно так делает. Мне бы очень хотелось, чтобы она прошла более серьезный курс лечения, но это просто кошмарно дорого. Она все еще таскает вещи. Вчера вечером Ларри нашел у нее в сапожке мою серьгу. По крайней мере, он знает, где искать. Ты ей нравишься, Алик. Мы с ней не виделись целый год. Она себя помнит? Ларри уже купил билеты? Думаю, да. Почему вы не летите все вместе? Мне хочется закончить свой курс. Знаю, это эгоистично, но Эндо слишком хорош, чтобы от него отказываться. Ты права, — сказал Алик. Отгадывай свою загадку, а потом приезжай. Ты когда-нибудь пробовал массаж головы? — спросила она. Пальцами двигаешь кожу, как будто моешь волосы. Еще один дзен-приемчик. У меня в голове не только дзен, Алик. Она замолчала, вспоминая, чему ее учили на последнем занятии. «Ну, может, ты и прав. Все равно, сделай Алисе такой массаж, ей станет лучше». «Только если делать его буду не я», — ответил он. Подобная идея казалась ему нелепой. «Не такой уж ты и растяпа». «Спасибо». «Как там твой румын или албанец?» «Венгр». «Верно, вспомнила. Ты, кажется, говорил, что он борец за свободу?» «Как Че Гевара?» «Что-то в этом роде». «Знаю, тебе сейчас паршиво. Ларри скоро приедет. На выручку прискачет». «Надеюсь, вы не подеретесь?» «Почему мы должны драться?» «Ну, братья иногда дерутся. Помнишь Каина и Авеля?» «Но, может быть, только ты сможешь ему помочь. Помочь Ларри?» «Люди меняются, Алик». «Правда?» «Я думал, что они просто становятся больше похожи на самих себя». Она засмеялась, но не весело. «Наверное, ты прав. Что-нибудь случилось?» «Да нет, все как обычно. Обними за меня Алису. Обязательно. Поцелуй за меня Эллу. И иди спать. У тебя усталый голос». «Уже иду», — сказал он. «Береги себя. Ты тоже». «Я уверена, что все как-нибудь устроится». «Конечно». «Спасибо, что позвонил. Пока». «Пока». Алик медленно опустил трубку на рычаг. «Помочь Ларри? Что-то новенькое. Ну и дела. На что она намекала? Какие же у него могут быть неприятности?» Он попытался, уставившись в стену, словно в экран, сделать то, чего он не делал уже очень давно — представить жизнь брата как бы со стороны. Но понял, что больше ничего о ней не знает. Никаких подробностей, о которых можно было бы сказать, как обычно. И потом, что важнее, знать то, как человек живет, или знать его характер? А характер Ларри, Алик, по своему собственному мнению, знал все же лучше, чем Кирсти, хотя бы потому, что прожил рядом с ним дольше и сам был в него вписан. Он знал, из какого теста сделан Ларри. Может, она имела в виду помочь Кирсти? Люди всегда просят о помощи так, что этого сразу и не поймешь. Он вскипятил чайник, заварил чай в чашке, выбросил чайный пакетик в мусорное ведро и открыл холодильник, чтобы достать молоко. Полки были полны пустых пластиковых коробочек, в которых прежде хранились ингредиенты Алисиной диеты, напоминая о времени, когда она была полна решимости обезопасить себя от возвращения рака, сохранить здоровье, питаясь только самой чистой и полноценной пищей. Поиск такой пищи отнимал много времени и средств. К тому же, как стало ясно, все эти затраты оказались тщетными. Не нужна оказалась неусыпная стойкость, с какой совершались дальние поездки в магазины здоровой пищи за коробками бесформенных овощей, которые выносили к их машине люди, с виду отчаянно нуждающиеся в куске кровяной колбасы.